здравия всем слушателям Народного славянского радио. Издавна нас приучили, что притча – это восточная мудрость, не имеющая отношения к русскому наследию. Однако есть иное мнение происхождения слова «притча». Например, в Смоленской грамоте 13-14 веков упоминается: «Притча – древнерусская притча, несчастный случай». В этимологических словарях Крылова, Успенского, Шанского с небольшими разночтениями о том же, а именно что «притча» – общеславянское слово, образованное суффиксальным способом от «притька» – нежданный случай, происшествие, произведенного от «приткнутися» – «произойти». Восходит к той же основе, что и глагол «ткнуть». Первоначальное значение слова «притча» – «особенный случай». Затем происходит переосмысление в рассказ об особенном случае. Вот и нам пришло время переосмыслить, что не всякая мудрость имеет восточные корни. А теперь послушаем красивую притчу «Улыбка музыки». Бродил талантливый музыкант по свету, играл чудно на гитаре, иногда подмурлыкивал себе, хотя голос имел приятный. Забывали люди свои горести, слушая его игру. Робкие улыбки являлись на лица, и радость жизни посещала их. А если и плакали от его песен, то эти слезы были чистыми слезами, очистившиеся от какой-то скверны души. Забрел музыкант как-то в один город и замер изумленно на площади. Он иногда видел много плачущих людей, когда по доброте душевной играл на похоронах, но чтобы весь город плакал? Музыкант попытался выяснить причину их плача. Однако ему отвечали, что это нормально, они давно так живут. Но музыкант знал жизнь, потому что любил ее, как и свою музыку. Имея тонкий слух, стал вслушиваться он в окружающий мир, и сквозь плач до его слуха стали потихоньку доходить звуки инструментов, игравших не красивую мелодию, а жуткую какофонию. Огладил бережно музыкант свою гитару, и пролилась на плачущий город нежная мелодия души его и гитары. Никогда еще музыкант не играл так нежно и в то же время истово, когда тихие пиццикато вдруг взрывались звенящим серебром тремоло, а безумные флажолеты сливались вскраплениями густых аккордов, вновь уводящих мелодию в страну нежных переборов и томительных фермат. И хоть недалеко было слышно эту мелодию, заглушаемую фальшивым дребезжанием инструментов и плачем, однако многие, точно по мановению волшебной палочки, замирали. Стихал визг смычков, унимался, взвизгнув напоследок кларнет. А на лицах горожан, не представлявших, что так может звучать гитара и что бывают такие омывающие душу мелодии, появлялись робкие улыбки. Когда музыкант сделал паузу, его спросили, почему их инструменты заставляют плакать и можно ли с ними что-то сделать, чтобы они звучали так же нежно и проникновенно. Пригласили музыканта в один дом, откуда слышалось противное дребезжание гитары. Он попросил тишины и взял инструмент. Повертел его в руках, стукнул слегка ногтем по деке, подкрутил колки и заиграл. Неожиданно для окружающих гитара, которая раньше только дребезжала, начала оживать и издавать отдельные, но красивые звуки. Постепенно эти звуки начали сливаться в мелодию, а та, в свою очередь, стремительно унеслась ввысь, вызывая все новые улыбки на лицах слушателей, которые вдруг поняли, что вся их прежняя жизнь была полна фальши, как и их фальшивая музыка. И занервничали исполнители, перетягивая струны и срывая резьбу у корнет апистон. Гнулись клапаны саксофона, струны рояля рвались, а трубы с покореженными поршнями только выли. Не умея настраивать инструменты и не умея на них играть, нельзя заставить их петь, страдать и любить. Мы в общении часто напоминаем ненастроенный инструмент, на котором каждый, а то и все разом, пытаемся сыграть только свою мелодию, не прислушиваясь к другим, а выходят одни слезы. Слушайте друг друга, помогите настроить им инструмент, научитесь играть для других, и жизнь будет прекрасна, как мелодия музыканта, сыгранная в плачущем городе. Автор Владимир Николаевич Гуляев.